Мельник. Мудрые ноги лют вместо обычной душегрейки, которую носил постоянно. Несмотря на жару, облачился в длинный черный стеганый халат с пришитыми на спине и груди самоцветами. Поблескивающие драгоценные камни, грубые огранки складывались в причудливые созвездия, из которых Олег опознал только одно — большую медведицу. Свою длинную седую бороду волх любовно расчесал, волосы вымыл со щелоком и распустил по плечам. На голову, поверх тафьи, нацепил странного вида бархатный колпак с крупным изумрудом наверху. Заклинание он читал на незнакомом языке, скорее всего, на мертвом. Иначе Середин, скорее всего, должен был его понимать. Таково уж свойство заклинания, что забросило его в этот мир. Раз без труда общается с местными жителями во всех концах обширных русских земель от Оби до Лабы, то и иные языки понимать должен. Не может же старославянский везде одинаковым быть. Должны иметься местные диалекты. Но до сего дня никаких проблем ни с русскими, ни с зырянами, ни со степняками не случалось. «Ай, нахое, нартак, хентимиях! Сецен нуншап паха!» Волхв начал разбрасывать некий магический порошок по сторонам от валуна. Потом поднял небольшой бурдючок, начал лить из него воду себе на нос, одновременно бормоча новые заклинания, пробулькивающие сквозь непрерывный поток. На левой рукой чародей ловил стекающие по бороде струйки и стряхивал на камень. Там, куда падали капли, гранит начинал шипеть и дымиться. «Тха-тха, легострани маух, тха-тха, легострани квин, тха-тха, легострани ахум». Маг тщательно заткнул бордюк, потрогал ладонью камень, удовлетворенно кивнул. «Греется. Стало быть, очищение сего места от чар, черных, белых, от глаз дурного, слова недоброго свершено. Не отныне на камне сём никаких заклятий. Не способен он более людям смертным вреда учинить». «Ну и?» — приподняв брови, поинтересовался боярин Лебедян, совсем еще молодой воин, лет 20 всего. Волхв Ногилют пришел в Рязань именно с его отрядом из богатого поместья у деревни Волот, что стоит неподалеку от Новгорода. Однако, видать, никак не хватало пареньку на насущные нужды оставленного предками наследства. Еще злато понадобилось. «Идти ныне через преграду сию можно, безбоязненно», — уточнил чародей. «Так, — приглашающий указал на валун боярин, — можно, можно», — еще раз утвердительно кивнул ноги люд. «Уж не бесуть неучий, отче!» — прямым текстом высказался Лебедян. «Укажи дорогу правильную». «Ох, неверие! Неверие в молодежи нынешней множится!» Укоризненно покачал головой маг и полез на камень. Наверху отмахнулся от чего-то невидимого прочим людям. Шагнул на камень, сделал несколько шагов, почему-то не сдвинувшись с места. Остановился, повернулся назад, торжествующе вскинул подбородок. «Ну, что я сказывал? Нет более на сём мосту заклятия». Однако еще через миг его лицо вдруг исказило гримаса ужаса. Он развел руки, закачался, а потом с отчаянным воплем прыгнул вниз. Над водой полыхнуло облако пламени, и все затихло. Столпившиеся у моста ратники начали понуро расходиться в стороны. За последние 7 дней это был уже 5-й колдун, попытавшийся снять с реки Смородины древние заклятия, но вместо богатства получивший огненный вихрь, и тризны не понадобилось. Еще немногим больше десятка дружинников сложили буйные головы, попытавшись древнего волхва Черниговского перехитрить. Двое понадеялись перескочить с валуна на валун на конях, благо расстояние на вид казалось небольшим. Сделали из жердей помост, чтобы коням проще подняться, разогнались во весь опор и зависли над рекой, словно застряли в воздухе, а затем один за другим рухнули вниз. Еще четверо попытались переправиться на плоту. Связали его из принесенных из зарослей стволов, затем, кинув жребий, покатались по очереди по смородине, отдаляясь все дальше и дальше от берега. Наконец решили, что дело безопасно, загрузились все, оттолкнулись от берега и... Дело выгорело в прямом смысле этого выражения. Еще двое попытались переправиться на веревке, сумев с помощью лука перебросить аркан на ветке липы, что росла на противоположном берегу. В тот момент, когда первый из охотников дополз по прочной волосяной веревке до середины, снизу ударил такой мощный столб пламени, что спалил не только самого смельчака, но и дерево на берегу, а также сильно обжег его товарища, и тот умер в мучениях еще до темноты. Нечисть вылезала из реки кустарника каждую ночь, сразу после сумерек. Однако защитные линии, что наносились колдунами вокруг своих стоянок, останавливали болотников и мавок лучше каменной стены. Беда случилась, когда как-то днем из околиного моста вырвалось чудовище с зеленым шипастым телом и пятью головами на длинных змеиных шеях. Олег, к стыду своему, ввязался в схватку с чудищем наравне с простыми дружинниками, приняв монстра за виверну, тварь, у которой вместо каждой отрубленной головы вырастают две, пока не отрубишь одну, настоящую. Однако кто-то из храмовых воинов заметил, что дракон не тревожит разбросанные кости, и победил его простейшим заклинанием против чарн. Виверна оказалась обыкновенным мороком. Однако в схватке с ней по-настоящему погибли 4 человека. Ран на их телах не имелось. Наверное, слишком сильно испугались или поверили в свою смерть. «И чего там на этот раз?» — увидел вернувшегося от реки ведуна, поинтересовался я вор, ловко разделывавший нутрию. Его стараниями в котле общего дома никогда не переводилось свежее мясо, а вокруг юрты сохло уже немало натянутых на каркасы из толстых прутьев выскобленных звериных шкур. «Ноги люд!» — пытался заклятие с камней снять. «Ну и как? Теперь у нас в лагере осталось только 2 колдуна. Себя считаешь?» «Нет, я вор, и вас тоже». На берегу смородины храмовые воины внезапно заявили, что снимать с реки заклятие не их дело. Они должны лишь получить и доставить на Руян долю великого святовита. Поэтому они ничего не предпринимали, терпеливо ожидая, пока реку перейдет кто-то другой. «Это кто?» «Велимудр, что при князе Белецком, да этот нелюдимый в волчьей шкуре, который при князе Рюрике». «Может, они что придумают?» — вернулся к работе служитель святовита. Олег же, обойдя юрту, углубился в кустарник. Вскоре он вышел на небольшую прогалинку, облюбованную несколько дней назад, опустился на колени, опрокинул 2-ю из воткнутых в землю палочек, прикрыл глаза и заговорил. «Тебе хвалу возношу, прекрасная Мара, красивейшая из богинь, прекраснейшая из всего, созданного под этими небесами. Твой голос ласкает сердце, как теплый летний ветерок. Твои глаза завораживают, как магия полнолуния. Твои губы порождают желания, от которых закипает кровь. Улыбка твоя чарует, словно рассвет над горным озером. Волосы волнуют, словно видение темной ночи. Дыхание душисто, будто цветение персикового сада. Жесты твои легки и грациозны, руки тонкие, изящны, а пальцы точены, словно изваяны резцом мастера из слоновой кости. Прекрасны линии твоих плеч, соблазнителен подъем груди, изящна талия, манят к себе движение бедер, покатость живота. Ноги твои стройны и свежи, как первый луч солнца, а каждый шаг разит, словно лезвие меча, оставляя вечный след в душе любого мужчины. А как прекрасен румянец на прохладных бархатных щеках, как загадочен взмах ресниц, поворот головы, сколько гордой грации во вскинутом подбородке! Ты воплощаешь все радости мира, смысл жизни, цель существования. Ты создана на счастье и на гибель, ибо даже гибель не страшна, коли служит платой за твои объятия. Каждый миг без тебя растягивается в вечность, и пища не имеет вкуса, и влага не утоляет жажды. Воздух давит грудь, сон не дает отдыха, а солнце тепла. Без тебя мир сер и скучен, и я бросился бы в огненную пропасть, если бы не знал, что увижу тебя снова, прекраснейшее творение Сварога. — С кем это ты такие речи ведешь? — Верея? Ведун поднялся на ноги, отряхнул колени. — Что ты тут делаешь? Ты что, следишь за мной? — Третий день, — призналась боярыня. — С кем ты тут разговариваешь? Берегиню сманиваешь? Полудниц совращаешь? Тебе чернавок мало, с которыми ты ни на одну ночь не расстаешься? Ну, с кем? Девушка подошла вплотную, ее щеки горели, а дышала она так тяжело, словно не таилась в кустах, а бежала к нему от самого Калиного моста. «Тебе-то какая разница, благороднейшая из женщин? Разве я не должен забыть тебя навсегда?» «От твоих речей у меня начинает болеть сердце, горит душа, у меня от них ноги подгибаются, ведун. Я хочу знать, кому они предназначены? Покажи мне ту счастливицу, что вызвала в тебе такое восхищение!» «Я ведь говорил, Верея, нет у меня иных женщин, кроме тебя. Неужели ты мне не веришь?» «Не верю, ведун. Ты ночуешь под одной крышей с двумя красными девками. Ты бегаешь в кусты к каким-то полудницам. Разве так помнят и любят?» «Только тебе помню», — обхватив за плечи, привлек к себе Верею Олег. «Только тебя знаю, только тебя люблю». «Врешь», — прошептала боярыня, но отвернуться от поцелуя не попыталась. От жаркого прикосновения у Середина самого закружилась голова. Не в силах сдержаться, он напрокинул девушку на спину, торопливо расстегнул свой пояс, рванул завязку штанов, скользнул рукой по ноге любимой от щиколотки вверх, одновременно поднимая подол, и нетерпеливо ворвался во врата наслаждения. «Да, да!» Верея вцепилась ему в волосы, привлекла к себе, тяжело задышала в ухо. «Да, да!» И лишь когда волна сладострастия лишила их обоих сил, внезапно заявила: «Как ты все-таки груб, ведун, груб и невоспитан. Чуть чего взбрело вместо чуть ниже живота, так сразу опрокидывает, подол затирает, по траве валяет». «Ну, извини, боярыня». «Не извиню. Неужели непонятно, что сарафан испачкается, помнется? Одежду нужно сперва снять. На землю что-нибудь расстелить. Ну, чего стоишь? Распускай завязки на юбке. Если я у тебя одна, то ныне не отпущу, пока всего не получу целиком, чтобы до завтрашнего дня ты больше уже ничего ни с кем не смог. Так оно будет надежнее. Или ты не согласен?» «Я согласен на все, любимая, лишь бы ты была со мной». расстались они только через 2 часа. Боярыня, покачиваясь от изнеможения, стала пробираться к стоянке князя Рюрика. Олег, наклонившись, собрал раскиданные палочки, 3 из них воткнул, чтобы не сбиться со счета, и виновато прошептал: «Ты прекраснейшая из богинь, великая Мара, из богинь! Нужно будет прихватить завтра коврик вроде молитвенного, а то ведь и колени недолго землю застудить». Когда Середин вернулся к юрте, его ждало еще одно подзабытое зрелище. На том краю лагеря, что занимали новгородцы, ржали кони, недовольно мотая головами, а воины боярина Лебедяна накладывали им на спины потники, седла, затягивали подпруги. Обычно табун с воинскими конями пасла стража в стороне от воинского лагеря, в нескольких верстах. Рискованно, конечно. Можно разом всех скакунов лишиться, но деваться некуда. Конь не мотоцикл, его на недельку не заглушишь, под навес не закатишь. Лошадь за неделю такую кучу под этим самым навесом навалит. Сам захочешь за 10 верст убежать. «Уходят», — сообщил Явор, с силой растягивая шкурку, прежде чем укрепить ее на новенький каркас. Лопнуло у боярина терпение. Не верит более, что доберется до сокровищ. Опять же, чародея своего лишился. Мудрый был старик, но, видать, никому волхва черниговского вельмеся не одолеть. Самый сильный он на Руси. Был таковым, таковым и остался. А ты веришь? Во что? В то, что мы сможем снять заклятие и добраться до добычи князя Черного. Верить надобно в мудрость богов и в их милость к своим детям. В остальном смертным належит уповать на смирение и терпение. Значит, смирение есть главная добродетель. «И терпение», — добавил Явор и принялся сосредоточенно соскребать со шкурки остатки мездры. На вкус мясо нутрий почти не отличалось от зайчатины. Суп и вовсе получился наваристый, как со свиного окорока. А потому Олег, когда его подозвали к котлу на ужин, решил голову происхождением мяса особо не забивать, а работать ложкой побыстрее, пока менее брезгливые спутники щи первыми не выхлебали. Разумеется, по обычаю кушать положено в очередь. Но как это объяснить щекастому Чеславу, у которого разум ребенка, а брюхо взрослого мужика? Когда дело дошло до самой гущи, осевшей на дне, до сочных, пропитанных отваром полупрозрачных луковиц, крупных кусочков репы и косточек с хрустящими хрящами, девушки съели всего по паре ложек и отвалились от котла. «Благодарствую этому дому, сыт и безмерно», — поклонилась присутствующим Дарамила. «Можно подумать, не ты готовила», — оглянулся на нее Середин. «Это тебе спасибо, у тебя руки золотые». «Скажешь, боярин», — довольная Дарамила опустила глаза, а на щеках ее проступил румянец. «Было бы мясо хорошее да капуста. Варево из этого устроить — дело нетрудное». «Я пока за водой схожу», — подняла у порога опустевший бурдюк ее подруга. «Запамятовали о сыте совсем». Она почти уже шагнула наружу, и тут боярин Чеслав, провожавший ее жалобным взглядом, вдруг громко и четко воскликнул: «Желана!» Девушка вздрогнула, словно ее ударили, оглянулась, выронила бурдюк, кинулась назад и упала перед несчастным на колени, схватила за руки. «Что ты сказал? Что ты сказал?» «Желана!» «Что?» «Желана!» «Вы слышали?» — оглядела всех девушка. «Вы слышали? Он меня назвал, он начал говорить». «Желана», — опять повторил Чеслав, — «он говорит». «Конечно, милая!» — кивнул старший служитель Святовита. «Чтобы поменять ему судьбу с плохой на хорошую, нам пришлось сильно повредить его разум. Но это не навсегда. Он исцелится, он уже исцеляется. К зиме совсем обычным смертным станет. От прочих и не отличишь». «Сокол ты мой писаный!» — крепко поцеловала боярина девушка. «Давай, суп доедай, тебе силы нужны. А нам котел воды закипятить. Давай!» Она подпрыгнула, за дверьми подхватила бурдюк и со всех ног понеслась к ручью. «Вот теперь я понял, чего мы ждем», — пробормотал Олег. «К осени ведь он сможет разговаривать, так? Но память ворона никуда не денется, останется при нем. Коли ворон видел, как князь черный из Мурома уходил, как с хазарами рубился, то видел и как тот добычу свою прятал, как мудрый вельмесь реку заговаривал, правильно? Но, зная заклятие запирающее, нетрудно и отпорку к нему подобрать». Храмовые воины предпочли отмолчаться. Только Дарамила спросила из-за спины: «Как мыслите, оставит боярин Чеслав Жалану нашу при себе, как исцелиться, али отвернется, знатную невесту искать станет?» «Далеко смотришь, красавица», — задумчиво ответил ей Явор. «Тут бы до осени дожить. Может, статься, Жалана этакой невесты станет, что сама не захочет с нищим боярином связываться. Князя себе вровень возжелают». «Они что, бывают нищие бояре?» — всплеснула руками Дарамила. Мужчины в ответ снисходительно засмеялись. После гибели Ногилюда снять заклятие с реки никто более не пытался. Медленно, день за днем, тянулось знойное лето. Дружинники валялись при оружии между лесочком и кустарником, вяло переговаривались о том, что ныне, видать, засуха опять выпадет, и хлеб не уродится, а может, и репы не будет, хотя, конечно, может, и обойдется. Кто-то старательно выстругивал древки для стрел, кто деревянные ложки из приготовленных для костра чурбаков, кого боярин посылал на охоту. Но большей частью люди скучали. Чей не усадьба, хлопот по хозяйству никаких. И не развлечься весело с пивком, баней, песнями и девками. Только журчание реки да серая нежить, что бродит в темноте округ заговоренных линий. Олег, как и поклялся богине, по 5 раз в день отправлялся на уютную полянку, чтобы вознести хвалу своей спасительнице. Туда же хоть раз, но приходила и Верея, дабы лишить своего безродного избранника всех сил и тем увериться в его верности тайной ночной порой. На 14-й день не выдержал боярин выше Мил из-под Ржева, что неподалеку от Твери, и ушел во свояси, уведя с собой 50 враз повеселевших удальцов. Еще спустя 2 дня бесследно сгинул Велимудр, волхв белецкого князя. Однако сам князь, поглядывая на юрту, в которой невозмутимо занимались своими делами храмовые воины, все же решил остаться, подождать. Авось как-то все, в конце концов, и образуется. Итого на берегу реки Смородины оставались надеяться на столь близкое, но все же недоступное богатство почти 200 человек. 50 дружинников под Золотым Соколом на вымпеле князя Рюрика, немного больше под рукой князя Белецкого и 2 небольших отряда, 2 друзей, бояр из Верховских княжеств. Они ждали чуда уже почти месяц и явно не собирались отступать. Лето, жара, однообразие. Олег почти физически ощущал, как сонная одурь накрывает собой искателей сокровищ, и только 2 человека в этом мире жили полноценной, радостной жизнью, желанный Вячеслав. Девушка искренне восторгалась каждому новому слову, которое удавалось услышать от боярина. А тот, в свою очередь, изо всех сил стремился порадовать свою покровительницу. И каждый день для них был наполнен новыми событиями и отрадой. Когда однажды покой над рекой разорвал звук трубы, Олегу показалось, что мир перевернулся. Он как раз отдыхал после обеда на медвежьей шкуре в тени у почетной северной стены. От неожиданности Середин едва не подпрыгнул до потолка, откатился к очагу, подхватил с пола саблю, выскочил наружу. Труба заставила вскочить не его одного. На ногах стоял весь лагерь. Ратники смотрели в сторону вымпела с золотым соколом, а вскоре до Олега докатился голос и самого князя Рюрика. «Друзья мои, соратники! Ровно 30 лет назад отец мой, славный князь Буревой, ступил на брег реки Кержни и воткнул в него свой вымпел, провозгласив земли своими. Там была построена первая усадьба нашего рода. Там ныне мною крепость поднята. 30 лет ныне княжеству моему. Посему решил я пир ныне устроить и всех на него сзываю. Будем ныне под защитой общей черты сидеть, общую кашу с мясом есть, вместе мед пиво пить». Ратники, естественно, радостно зашумели, а Середин отступил обратно в юрту. Принимать угощение от человека, невеста которого каждый день бегает к нему потихоньку на потаенную поляну, для его совести было уже слишком. Коли нехорошо поступаешь, так будь честным, хоть в друзья не набивайся. К счастью, отдельного приглашения ведуну князь Кирженецкий не присылал. Поэтому Олег смог остаться у себя вместе с боярином Чеславом и девушками, которые благоразумно на пир к многим и многим истосковавшимся по ласке мужикам решили не ходить. Храмовые воины, тоже уставшие от однообразия, только обрадовались, что есть на кого оставить кровь ворона. Сложили рядком на мужской половине бердыши и скрылись за пологом. Стены юрты звуков почти не сдерживали, поэтому ведун прекрасно слышал все здравицы, которые вскоре перешли в шумный гомон, смех, дружные протяжные песни. Когда на землю опустились сумерки, голоса стали заметно тише, сливаясь в общий гул. Расходиться никто определенно не собирался, и Олег, не дожидаясь своих соседей, улегся спать, предварительно, на всякий случай, заговорив порог от колдовства, дурного глаза и любой нежити. Мало ли кто там на пиру с пьяную черту заговоренную нарушит. Тогда хоть в юрту болотники зайти не смогут. «Сюда! На помощь! Скорее!» Крик ужаса вырвал Олега из полудремы. По его ощущениям, не прошло и минуты, как он закрыл глаза. Еще не до конца придя в себя, ведун привычными, ставшими уже рефлекторными движениями, сцапал щит, схватил всегда лежащую под рукой саблю, выскочил из юрты. Он успел увидеть перед собой широкую улыбку князя Рюрика, и в тот же миг на затылок ему обрушилось что-то твердое и весьма увесистое. В себя он приходил тяжело. По голове словно катались осколки кости, постоянно утыкаясь то в одно место, то в другое, вызывая резкие спазмы, от которых хотелось выть и грызть что-нибудь зубами. Наконец он открыл глаза и увидел такое, что подумал, будто все еще спит. Уже светало. Над берегом слышался довольный гогот, стоны, крики, мужские и женские. Прямо перед глазами какие-то лысые люди с усами и бритыми подбородками надетые в штаны и рубахи из тонко выделанной кожи, сворачивали юрту. Его юрту. Олег дернулся было к ним и лишь теперь понял, что только привязанные к чему-то высокому руки удерживают его на ногах. Он кое-как нащупал землю, дав отдых рукам, и кисти тут же ответили новой резкой болью. «Так-так, да вроде проснулся наш колдун, зашевелился». Олег снова увидел перед собой довольную ухмылку князя Рюрика. «Ну как, нравится тебе мое веселье? Нравится?» «Ну ты тварь!» — покачал головой Середин. «Ну ты выродок! Зачем?» «Зачем?» — чуть не подпрыгнул на месте Рюрик. «Зачем?» И он неожиданно со всей силы ударил Олега в челюсть. Потом еще, еще подхватил с земли что-то тяжелое и принялся лупцевать ведуна по бокам, по ребрам, по животу. А когда выдохся, подступил и снова переспросил. «Зачем?» «Думаешь, не знаю, ведун, чем вы с Верией в кустах каждый день занимались? Но для чего она, что не вечер в одиночку свежестью подышать убегала? Хочешь узнать, каково это знать, как твою женщину нелюдь какая-то пользует? Так на, смотри!» Схватив за подбородок, князь Кирженецкий повернул его лицо с такой силой, словно собирался сломать шею, и Олег увидел распластанную на земле, обнаженную, плачущую Дарамилу, с распущенными волосами, над которой, спустив штаны, вовсю трудился один из непонятных чужаков. Еще двое, удерживая девушку, явно дожидались своей очереди. «Ах ты, ублюдок!» — зашипел от ненависти ведун и загнулся всем телом, попытался сорваться с привязи. «Ча, морду воротишь?» — обрадовался его реакции князь. «Нет, ты смотри!» Рюрик опять повернул его к несчастной девушке, которая уже не могла сопротивляться, а только плакала навзрыд и стонала от резких толчков. Немного дальше точно так же чужие воины развлекались с Желанной. Рядом бегал Чеслав и по-детски наскакивал на них, безоружный, что-то кричал. — Ага, понравилось! — князь отпустил его голову, только чтобы несколько раз ударить по лицу. Потом снова повернул, любоваться страшным зрелищем. У Дарамилы как раз поменялся насильник. Безобидный Чеслав, похоже, надоел чужакам. Один из грабителей отпихнул его в сторону, выхватил меч и на всю длину вогнал в живот, пару раз провернув для верности клинок. — Вот теперь будешь знать, как чужих женщин соблазнять. Будешь знать, хотя и недолго. Князь Кирженецкий опять принялся избивать его подобранной палкой, но уже без прежней ярости. Похоже, главный запал он уже выплеснул. — Нет, я иначе сделаю. Он вытянул меч, завел клинок Олегу между ног, поднял вверх. — Я стану медленно резать тебе то, чем ты баб приманиваешь, и слушать, какие песни ты при этом станешь петь. — Рюрик! В истошном вопле Середин узнал голос Вереи. Князь тоже повернул голову на звук, осклабился. — Ты глянь, соскучилась, а с тобой я еще повеселюсь. Он отвел меч влево для широкого поперечного замаха. Зная, что таким ударом отрубает головы, Олег закрыл глаза и, готовясь к новому переходу через Калинов мост, прошептал: «Прекрасная Мара!» В голове у правого виска взорвался разноцветный фейерверк, и Олег ощутил под спиной влажный холодок. Он рефлекторно попытался встать, но тут же взвыл от страшной боли во всем теле. Вторым открытием стало то, что руки его больше не были связаны. Третьим он ничего не видел, хотя и хлопал веками. Он вскинул руку, невольно застонав, прикоснулся к глазам. Нет, слава Сварогу, они не выколоты и не выжжены. Тогда... Похоже, ведун-то не мертвый. Услышал он откуда-то сбоку, попытался повернуть голову, но и это движение вызвало взрыв боли. Где я? Кто здесь? Это ты, что ли? Ожил, ведун? Поинтересовались из ничего. Я. Олег вдруг сообразил, где он. Это мир мертвых, мир тьмы и пустоты. Но почему тогда болит тело? Это несправедливо. У мертвых ничего не должно болеть. Или он станет чувствовать себя так целую вечность? Да скажите хоть что-нибудь, кто здесь? Где я? — вопрошал он. Да все мы здесь, ведун. Наконец послышался хриплый голос. Князь Кирженецкий, выродок, на перу чем-то опоил. Очнулись уже повязанными. Торки невдалеке хоронились. С ними, видать, Рюрик и снюхался. Они три ладьи подогнали. Нас в них запихнули. А тебя чуть опосля, без памяти сбросили. Значит, мы в трюме? С некоторым облегчением понял Олег. А где же еще? Погодите, спохватился Середин. Но служители святовита, они ведь не пьют. А им, может, в кашу подмешали, — ответил другой голос. Теперь-ча все вместе плывем. И бояре, и волхвы, и ведуны. Куда? Да кто ж его знает? Коли в Дон река эта заколдованная впадает, то в Царьграде продать могут. Коли в Итиль... то и до Персии, и до Индии догнать легко. Теперь-ча воля не наша, там узнаем. Может, за вас выкуп спросят? Да разве князь Кирженецкий своей подлости такой скажет кому? Нет, ведун. Вестим отправил он нас торками далече, дабы уж точно не возвернулись. Неожиданно послышался стук. Сверху в трюм ударил ослепительный луч света. Олег зажмурился от боли в глазах, потом чуть приоткрыл веки, огляделся, стреляя по сторонам одними зрачками. Трюм имел ширину 4 метра, в длину примерно 6-7. Торки набили сюда 40. Узники сидели, привалившись спиной к бортам, или голые совершенно, или в рваных и грязных полотняных рубахах, на которые их пленители не соблазнились. Впрочем, на себе Олег тоже никакой одежды не чувствовал. Все сидели без веревок. Но что толку здесь от пустых-то рук? Сверху скинули 2 тяжелых бурдюка, охапку лепешек, и люк снова закрылся. Тут же послышался жалобный женский крик. Похоже, для торков веселье еще не кончилось. С кем же они развлекаются сейчас? С Дарамилой, Желаной, Вереей? Мара прекрасная, всемогущая, мудрая, закрыв глаза, искренне взмолился Олег. Почему я не умер? За что ты лишила меня своей милости? Никто из пленников даже примерно не мог представить, как долго они плыли. В непроглядном мраке трюма не было дня и ночи, а сколько раз в день им кидали воду и лепешки — 3, 1 или вовсе через день — никто не знал. Единственное, что хоть как-то позволяло ориентироваться, так это состояние ведуна. На то, чтобы он из чисто лежачего положения начал пусть и со стонами, но садиться, должно было уйти не меньше недели. На то, чтобы вставать и ходить, не вскрикивая от боли, в разбитых мышцах и иссохшихся кровоподтеках, около месяца. Наконец снаружи послышался грохот, судно резко дернулось назад, послышались громкие вопли, и трюм открылся уже не на пару досок, а полностью. С палубы вниз опустили узкую лестницу. — Давайте, урусы, вылазь! — предложил один из торков, обнажив широкий меч и грозно постукивая по краю отверстия. — Вылазь, пока копьями подгонять не стали! Пленники полезли. Выбирались они по одному, и каждого высунувшегося тут же утыкали носом в палубу, связывали руки за спиной, потом помогали подняться и толкали к сходням. Где-то часа через два под палящим солнцем выстроился весь полон. Из-под натянутого на берегу парусинового навеса появился опоясанный широким полосатым кушаком толстяк в свободных атласных шароварах с золотым полумесяцем на шее и в тюрбане с остроусиным пером. Задумчиво теребя рыхлый подбородок розовыми пальцами, унизанными множеством перстней, он дошел до торка, что с мечом в руке стоял у сходней, и недовольно фыркнул. — Да вы что, откопали их на кладбище? Так даже в землю, милостью Аллаха, мертвецов краше кладут. — Помилуй, Белей-паша! — скинул руки торг. — У нас на ладье нет для рабов вина и персиков. Кормили тем, что сами едим, и сада с гуриями нет. Какой трюм, так и ехали. Может, отвыкли маленько от солнца, но ведь все живые и крепкие, здоровые, как мачта моей ладьи. — Сколько ты за них хочешь? — По 5 динаров за каждого. — Да ты что, согди! — попятился от неожиданности толстяк. А кто же даст такие деньги за полумертвых стариков? Даже в Таншете за них не заплатят и 2 монет. Какие 2? В свою очередь возмутился торг. Ты глянь, кого я тебе привез. Это не тощие полудохлые мальчишки и не слуги, что от слабости не смогли убежать от степного набега. Это же воины, крепкие и сильные. Работники, каждый из которых замерит верблюда. Если ты желаешь получать хорошую цену, сагди, ты должен кормить своих невольников, а не пытаться уморить их до смерти. Я готов дать тебе 3 монеты, но только если ты поклянешься, что в следующий раз не станешь продавать трупы. Нет. «Перестань, Белей-паша! Коли у тебя нет золота, так и скажи, я пойду к другому торговцу!» 3,5 динара, только ради нашей старой дружбы!» «Не беспокойся, Белей-паша! Они выдержат еще 2 дня, а я пока поищу других купцов!» «Ты разоришь меня, согди!» «Пусть будет так! Я дам тебе 4 динара. Но если ты откажешься, то можешь и впрямь искать иных друзей. И пусть Аллах накажет тебя за непомерную жадность. 4, — кивнул торг. Пусть будет так, но лишь от того, что я устал в походе. И желаю отдохнуть, а не заниматься делами. Ты сказал, у тебя есть что-то еще? — А, да, — кивнул торг, — 2 ягодки, за которыми станут охотиться евнухи всех гаремов. Эй, Таник, гони их сюда! По сходням толкнули вниз девушек, на которых остались только лохмотья сарафанов, а колени казались сбиты в кровь. Лица выглядели совершенно постарушечьи, серая кожа, впавшие пустые глаза, спекшиеся губы. Олег с большим трудом узнал Дарамилу и Желану. Лица их были повернуты к причалу, но полонянки явно не узнавали ни ведуна, ни кого-либо еще. Толстяк поступил к Желане, недовольно сдернул остатки одежды, кинул за край причала. Деловито запустил руку ей между ног, некоторое время что-то там ощупывал, потом похлопал поляшком, сдавил одну грудь, другую, оттянул губу, осматривая зубы. «Три динара за обеих!» — подвел он итог, не тратя времени на Дарамилу. «Да ты что! Это же молоденькие лани, упругие груди, сладкие ланиты!» «Они были молоденькими, пока на них не потоптался твой табун!» — отрезал Белей Паша. «Три динара! Или, клянусь Аллахом, можешь выбрасывать их в море. Я знаю, кому интересен негодный, но дешевый товар. Никто другой не даст тебе за них и глиняного черепка». «Хорошо, три», — поморщился Торг. «Тогда вели их связать. Ганзи, иди сюда». Из-под навеса появился плечистый, с горбатым носом араб, на широкой груди которого не сходилась рубаха из плотного полотна, открывая коричневую кожу в мелких кудряшках. В левом ухе поблескивала золотая серьга, а руки с любовью сжимали увесистый сундучок. Араб приблизился к Белей-Паше, выставил сундук. Покупатель достал из-под кушака небольшой ключик, открыл крышку, начал отсчитывать золото. Тем временем вдоль строя быстро прошел моряк, привычными движениями набрасывая на шеи невольников веревочные петли. Спустя несколько минут веревка натянулась, сдавливая горло, и рабы волей-неволей потопали в город, к своему новому будущему.